Глава третья. Единый. Единый наблюдал за стартом своего ударного флота. Он надеялся, что Меленон совершит предначертанное, и месть состоится. Но руны потеряют свою столичную планету, и шансы цивилизации в войне уравняются. Флоты ушли в портал. Теперь оставалось только ждать результата. Быстрых сообщений не ожидалось. Расстояния межгалактические. Держать связь на таких расстояниях дело непростое и очень затратное. Требовалась прорва энергии. Единый чувствовал внутреннюю уверенность в успехе операции. В атаку отправлены лучшие флоты. Он собрал все из того, что осталось и было под лапой. Оператор доложил о прибытии главнокомандующего Дулона. Тот распорядился впустить. Дулон вполз тяжело. Видно, еще не оправился от ран. Но это не мешало выполнять поставленные перед ними задачи. Единый не стал придерживаться ритуала, а сразу заскрипел. Наши ударные флоты ушли в рейд. Я наблюдал за их уходом. Они либо ушли в вечность, либо вернутся с победой. Хотелось бы с победой, Дулон. При этом Единый полыхнул огнем красный глаз. Замечание о вечности ему очень не понравилось. С победой оптимально. Но при любом раскладе мы нанесем очень серьезный удар, от которого наруны или люди быстро не оправятся. Нужно окончательно выяснить, кто с нами воюет. Мелкие букашки людей под видом нарунов или наруны в союзе с ними. По сути, Единый, это дело не меняет. Разве что с нарунами мы воюем как с равными, а с людьми даже говорить не хочется. Верно. Главнокомандующий, а с какими силами мы остались? В системе пара флотов, несколько боевых станций и одна платформа. На подходе еще три флота. Но молодняк требуется обучить. Это то, что в оперативном подчинении. На подходе множество кораблей, их строительство подходит к концу, но они пока на верфях. Это с учетом тех, что разрушены нарунами. Верфи, которые разрушены нарунами, восстанавливаются и работают по графику. Хорошо, держи такой темп. Главнокомандующий выполз, двери за ним закрылись. Единый вновь окунулся в невеселые размышления. Предстояло решить, как действовать в перспективе. Завоевать цивилизацию тобов наруны быстро не смогут. Впрочем, как и тобы нарунов. Так что же, остается лишь длительное изнуряющее противостояние? Такая перспектива не радовала, но была наиболее рабочей гипотезой. На связь вышел глава правительства Лутон. Его скрип раздался по всему залу. Единый, на нашей дальней базе со стапелей сошел целый флот. Радостная весть. Что с экипажами? Стараемся найти достойные, обкатанные, имеющие боевой опыт семьи, но не всегда удается, много молодежи, которую нужно учить. Понимаю. Если нужно учить, значит будем учить. Что еще нового? Лутон связался совсем по другому вопросу. Флоты он преподнес для того, чтобы расположить Единого, улучшить настроение и решить свой вопрос. Скорее не новое. На связь выходят наши дальние колонии. Они не в курсе того, что у нас произошло. Я не стал их просвещать, решил посоветоваться с вами. Правильно сделал. Пусть думают, что все в порядке. Если узнают, что мы потеряли столичную планету вместе с населением, то прервут связь и будут вести самостоятельный образ жизни. Запроси у них максимальное количество флотов. Единый, при всем уважении, задача для меня невыполнимая. Почему? Я для них равный, глава колонии Лутон. «Верно, я не подумал. Переключай их на меня. Я сам дам им такое поручение. Слушаюсь, Единый». Лутон сделал то, что хотел сделать — защитить свою колонию. Он смотрел и анализировал развитие событий и приходил к неутешительному выводу. Могло случиться всякое, в том числе и нападение флотов нарунов. Единый стремился отомстить за потерю столичной планеты, поэтому пошел на очень рискованный шаг, который он не одобрял. Отправился боевые флоты в рейд. Теперь другое дело. При любом развитии событий система будет защищена. Равные пришлют флоты. Они знают крутой нрав Единого и не посмеют ослушаться. Хорошо бы это было побыстрее. Тянуть время не стал, а инициативно связывал равных с Единым, со всеми, с кем была связь. И у каждого Единый требовал максимальное количество боевых флотов. Отказать ему никто не смел. Пока не смел. Все может измениться после того, как они узнают реальное положение дел. закончив общение с равными, связался с Лутоном. «Скоро у нас будет много флотов. Готовь места базирования. Слушаюсь, Единый». События развивались позитивно. Осталось дождаться прибытия флотов и уже тогда планировать будущее. Но проблема состояла в том, что корабли сходили со стапелей, но специальные семьи топов, которые должны обслуживать и летать на этих кораблях, только входили в этот возраст. Необходимо время для их адаптации и обучения. А здесь, благодаря Лутону, Единый сразу получал мощный флот. Конечно, равные боялись Единого, знали, какое наказание за невыполнение приказа — уничтожение планеты. Поэтому готовили и отправляли флоты. Делалось это не мгновенно, но все требовалось время. Единый с нетерпением ждал эти флоты и ждал известий от своего ударного флота под командованием Меленома. Прошло достаточно времени, но никаких новостей и информации не было. Кто знает, как там разворачиваются события. Сроки в таких делах — понятие растяжимое, но и не имеют свои пределы. Единый начинал терять терпение и все чаще задавал вопрос Дулону. У того тоже не было ответа. Наконец прибыли первые несколько флотов одной из колоний. Лутон ликовал, его идея сработала. Теперь он более спокойно смотрел в будущее. Единый же все больше раздражался, не имея новостей от флота Меленома и не зная, чем завершилась битва. Из порталов стали все чаще выходить корабли, которые направлялись из колоний. Вскоре такое положение дел стало рутиной. Корабли почти беспрестанно выходили то в одной, то в другой точке звездной системы. Такая ситуация расслабила наблюдателей, ослабила оборонительные способности патрульных и орбитальной обороны. Постоянная рутина выхода не давала возможности отслеживать корабли врага. Рутинные выходы кораблей продолжались, как вдруг порталов образовалось гораздо больше, чем обычно. Операторы доложили Лутону. Тот обрадовался. «Отлично. Значит, больше кораблей выйдет. Подготовьте им парковочные места и сбросьте координаты». Операторы на автомате так и сделали. А вот дальше началось невообразимое. Завыли сирены тревоги. Транспондеры определили выход вражеских кораблей. Лутон лично доложил Единому. «Как на руны? Откуда они взялись?» Понимая, что задает риторический вопрос, и скомандовал. «Дулон, боевая тревога. Вторжение флотов Нарунов. Приготовиться к отражению атаки. Слушаюсь, Единый». Он уже не удивлялся, а просто выполнял приказ, понимая всю логичность происходящего. Ударная группировка Нарунов вышла в звездной системе, сориентировалась и, используя эффект неожиданности, ринулась в атаку на вновь прибывавшие флоты, которые не были готовы к такому развитию событий. Но выбирать не приходилось, осталось только одно — постараться отразить атаку.